Меня приодели, как раханскую деву на выданье. Командор выглядел, как вояка-викинг, в принципе, прокатит. В таких вещах только больные толкиенисты разбираются, а всем прочим оно без надобности. Кот, перемерив с десяток кольчуг, остановился на тонком бронежилетике, сером в полоску под цвет шерсти. Видимо, делался по специальному заказу. Наш шеф уже ждал в фойе, разодетый в лучших традициях гномов кхазат-дума. Топор, плащ, шлем с кельтскими узорами и горящий безумным блеском глаза отпетого головореза. Перемещались легко. Три новых переходника гоблины принесли лично под охраной двух бдительных биороботов. Мало ли. На Пеленорской равнине в день битвы с темными силами, как водится, было хмуро и мрачно. Солнечное затмение, усугубленное густыми тучами, не способствовало созданию оптимистичного настроя у участников предстоящей баталии, собирающихся биться на стороне света и добра. Вот орки, назгулы и остальная нечисть помельче, те ликовали, устраивая пляски у костров, под хлопки и удары в страшно уродливые барабаны, обтянутые кожей редких существ из Красной книги Средиземья. Они не настолько сильно отличались от экранных образов Питера Джексона, чтобы останавливаться на их подробном описании. Оставлю этот хлеб эпическим авторам. Скажу только, что орки были еще более тупорылые и узколобые, а назгулы, говоря народным татарским языком, имели лицо топором, лоб толкачом, а морда каждого громко просила кирпича. К их фигурам я не приглядывалась. Видимо, они были не так выразительны, как лица. За холмистой местностью белело нечто похожее на Вавилонскую башню. Видимо, это и есть легендарный Минас-Тирит, последний оплот Средиземья. «И чего он с нами поперся?» — возмущенно прошептала я Алексу, кивая на шефа. «Я не могу в его присутствии расслабиться. Не хочу, чтобы меня каждую минуту контролировали». «Войди в его положение. Мы все время на свежем воздухе, а он целыми днями в кабинете. Ему надоела бумажная работа. Он решил вспомнить молодость, доказать, что и сейчас его дух ничем не слабее, чем тогда, когда он по шотландским лесам со своей бандой набеги на шерифов устраивал. И вообще, он босс. Ему особенно не откажешь, хотя я и сам уже слегка напряжен. Работать под бдительным оком начальства не фунт изюма». «Ну что, идем искать наших беглецов. Уверен, они рядом», — подбодрил наш шеф, неправильно истолковав наши хмурые лица. О том, что происходило с хоббитами, пока мы их не поймали, я списала с записи на переходнике. Они имеют функции диктофона и с момента начала задания ведут непрерывную запись, как черный ящик в самолете, чтобы в случае гибели агентов базе не пришлось особо тратиться на расследование причин. Дело было примерно так. Как только эти умники перенеслись в нужное место, они пошли наниматься в сборную армию Гондора. Но их встретили в палатке предводителя совсем не так, как они ждали. Мягко говоря, это было не то обращение, к которому они привыкли на базе. То есть беглецов не приласкали, не накормили, не утешили. Арагорн, к которому их привели дозорные, сразу начал подозревать, что они прибыли, чтобы устроить на него покушение. Годы бродяжничества и изгойства сделали его мнительным. «Отряд невысокликов! Кто прислал вас? Отвечайте!» «Мы сами-с». «Сами? Ха! И ради чего такая толпа мелких проходимцев сорвалась из своих уютных норок? Вы же домоседы и терпеть не можете битвы, походы, приключения. А ну, говорите правду!» Наследник Исилдура вперился подозрительным взглядом в льстиво щерящегося брондокрыса. «Мы хотим биться с врагом-с». «Биться?» Вот тут уже неприлично заржали все люди, которые находились в походном шатре. «Ладно, идите готовьте кроликов. Моим воинам нужна горячая еда». «Готовить?» — вежливо удивился брондокрыс, не стирая с лица гнусного оскала. «Да, что здесь удивительного? Ведь ни на что другое вы не годитесь, и добавляй «государь», когда говоришь с истинным повелителем Гондора. Растерянные хоббиты промолчали. Оружие им не дали, об этом и речи быть не могло, но по шее тоже не надавали, а могли бы запросто. Отвернувшись, Арагорн мрачно буркнул. «Мы победим благодаря призракам, с которыми я вчера договорился, а с этих не спускайте глаз». После этой фразы наши добровольцы сочли за лучшее не спорить. А пока целы, поскорее покинуть палатку, от такого полководца всего можно ожидать. Кот обнаружил их после недолгих поисков по лагерю и, разумеется, сразу вызвал нас. Ни я, ни Алекс, ни шеф вопросов ни у кого не вызывали, спокойно шлялись где хотели, и будь мы шпионами, то... Ладно, мы не шпионы, могли бы, но... А вот у беглых хоббитов вид был очень жалкий и голодный. Они ждали начала битвы, сгрудившись в сторонке под кустом чертополоха, и точили пластмассовые ножи из столовки. И это была лишь половина сбежавших. Остальные разбрелись по полю, надеясь поживиться едой и вооружиться хотя бы выкопанным булыжником. Увидев нас, они сразу сдались. Причем отовсюду набежали остальные, избавив нас от головной боли по их сбору. Пришлось отдать им половину наших съестных припасов. Вернее, половину удалось отстоять, так как они, не спрашивая, сходу вырвали у меня сумку с едой. И только потом поздоровались. Шеф не стал их отчитывать, просто потому, что не успел. Чей-то рог затрубил. За ним другой. Все повскакали с мест и начали строиться. Я поняла... Что начинается? Нечисть не стала дольше ждать, на нас пошли в атаку. Ох, как мне захотелось дать подзатыльник ближайшему противно чавкающему хоббиту за то, что они втравили нас в эту историю. Выберемся ли мы отсюда живыми, Век? Не хочу я попасть в лапы орка. Хорошо помню, что они хотели сделать с Мэри и Пиппином. И сделали бы, причем не раз, если б древень их не спас. Хорошие стишки, хотя и двусмысленные. Я быстро пересчитала хоббитов по головам. 13 штук. Не хватает двоих. Ладно, могло быть и хуже. А теперь-то что делать? Нас убьют! «Уводите их скорее, я вас прикрою!» — проревел шеф, отбиваясь от трех орков сразу. «Быстрей! И не держите меня! О, как я мечтал об этой минуте!» Волна нападающих едва не захлестнула нас. Но ливень стрел с фланга остановил их, а потом меня оттеснили подоспевшие воины Гондора. Профессор сошел с ума, потому что подхватил чей-то брошенный кинжал и с гуронским воем прыгнул прямо на голову ближайшего монстра. Командор вращал двумя мечами, стараясь уходить от прямой атаки вражеских копий, а хоббиты с испугу всей толпой завалили одного тщедушного орка. Нет, не убили, разумеется, куда им, но раздели и отпинали. Это они умеют. В общем, в тот день и наши хоббиты внесли свой вклад в общую победу добра в Средиземье. Хотя о них и не сложили легенды песен, но их подвиг не менее велик, чем у многих бившихся на этом поле. Ведь добровольцы, может быть, впервые сражались не для личной выгоды, а для того, чтобы другие могли жить под мирным небом. Вот пишу это и слезу то и дело смахиваю, до того трогательно. Но как мне увести их одним переходником? Еще два прибора были у Алекса и шефа, но их оттерли так далеко, что я даже не была уверена, что кто-то из них меня услышал. И тут один хоббит ласково похлопал меня по колену, одновременно успокаивая и привлекая внимание. «Я могу встать тебе на плечи, тетя Алина!» «Зачем это?» — не сразу въехала я. «Тебе что, снизу плохо видно?» Даже на миг подумала, что этот малыш совсем обнаглел. В такой трагический момент затеяв какую-то дурацкую игру. Но его товарищи уже показывали, зачем, быстро строя пирамиду. Так вот, как они ухитрились перенестись с базы всего одним переходником. Хоббиты ловко вставали друг на друга, на меня забрались аж трое, двое взгромоздились на плечи, а третий — на плечи этих двоих над моей головой. И так далее, пока все 13 не замерли в сложносоставной акробатической фигуре. Да, у ребятишек чувствовалась подготовка. Я уже не сопротивлялась. Нужная координата на переходнике была задана заранее. Оставалось только нажать на кнопку. Я еще успела подумать, до чего воняют ноги у этих хоббитов. И какие они все-таки грязные, как нашего гнома захлестнула толпа орков. Это было последнее, что я видела.